Ну? Алло. Ну? Петр, это ты? Это жопа твоя, не Петр. Еще раз позвонишь, твоему другу на 589 на квартиру придем. Ясно? Чего? Да мне похуй, что я-то. Вы находитесь в глав... Ну? Ну что там за номер? Повтори-ка, запишу я сейчас. Не понял. Я сейчас к нему сам схожу, ну-ка, номер. Пойди к нему в квартиру. Ну-ка, номер скажи, давай. Ты сам не знаешь. Номер, ну-ка, давай, продиктуй. Ты чего, отупила? Я тебе сказала, закрой пасть и сюда, чтобы не смел... Продиктуй номер, дура. Вы находитесь в главном меню. Скажи, я что-то не записал. Ну-ка, быстро. Что быстро? Что разорался? Номер скажи. Ты друга не знаешь, но когда к нему приду, тогда узнаешь. А мне похуй, я-то при чем? Ну-ка, сдавай номер. При чем? Ну, потому что из-за тебя твоему другу просто будет неприятность. Другу? Рыло на мыло. Понял? Ой, ёб твою мать, испугала. Ну-ка, номер скажи его. Понимаешь, козлина? Сама дура. Понял, падла? Хули ты меня оскорбляешь? Вы находитесь в главном меню.